Глава 52. Яна. Антон вот уже 40 минут ждет меня на улице, а я только закончила. Быстро переодеваюсь и иду к посту. Слышу, как медсестры перемывают мне кости, обсуждая мои отношения с бывшим мажором Красовским. Неприятно. Какие же они мерзкие. Но я никак не реагирую, мне вообще не интересно их мнение. Главное, что мы с Антоном любим друг друга, а они пусть хоть лопнут от зависти. Сдаю смену и, не удостоив коллег даже взглядом, спускаюсь к выходу. Толкаю тяжелую дверь и оказываюсь на улице. Легкий морозец сразу же щиплет за щеки, но дышится легко и приятно. Ну, наконец-то. Антон сгребает меня в охапку и утыкается холодным носом в шею. Я уже замерз. Извини, небольшой форс-мажор. Разворачиваюсь в его руках и обнимаю. Это я твой форс-мажор. Важно, задирает нос, а я не могу сдержаться и звонко смеюсь. «Ага, новогодний!» Добавляю, вспомнив, что наши отношения начались незадолго до этого праздника. Антон согласно кивает и ловит мои губы своими, втягивая в сладкий морозный поцелуй. Растворяясь в нем без остатка, полностью отдаваясь прекрасному сказочному чувству, что раздается внутри. «Это тебе». Хрипло шепчет Антон и протискивает между нами букет нежно-розовых маленьких роз. «Спасибо, они очень красивые». Смущенно улыбаюсь и вдыхаю едва ощутимый аромат цветов. «Куда мы?» «Есть одно место, которое я хочу тебе показать». Загадочно говорит Красовский, берет меня под руку и ведет к стоянке, где нас ждет такси. «Какое же?» «На самом деле я сам не знаю». Смеется он. «Но походу разберемся». Звучит не очень оптимистично. С сомнением тяну я и немного сбавляю шаг. Особенно если учесть, что почти ночь. Не нравится мне его затея. «Ты что, боишься?» Антон останавливается и с надеждой заглядывает мне в глаза. Он сейчас похож на кота из Шрека. Разве можно такому отказать? Да и не хочется. «Рядом с тобой я ничего не боюсь». Улыбаюсь искренне и теснее прижимаясь к его плечу. Пусть случится все, что должно, главное, что мы будем вместе. Тогда поехали. Поехали, отвечаю уверенно. Красовский открывает мне дверь, помогает сесть в салон и сам садится рядом. Называет адрес какого-то поселка в области, и машина трогается с места. В салоне темно. Тискаемся и целуемся, не обращая внимания ни на что. Минут через 40 такси сворачивает с трассы на второстепенную дорогу, на которой почти нет машин. Становится жутковато. «Тош, ты уверен, что это хорошая идея?» Шепчу ему на ухо, крепко сжимая ладонь. «Абсолютно. Он целует меня в висок. Потерпи немного, скоро приедем». «Хорошо». Затихаю и смотрю в окно на проплывающие мимо деревья. Такси въезжает в деревню или поселок, невозможно разобрать в темноте. Дорога очищена, домики и дворы вокруг ухоженные. Свет горит в окнах. Машина останавливается, Антон рассчитывается с водителем, выходит на улицу и помогает мне. «Где мы?» Спрашиваю взволнованно и жмусь теснее. «Не торопись, скоро все узнаешь». Он ведет меня вперед по расчищенной дороге. Проходим несколько домов и останавливаемся около полузакрытой калитки. «Кажется, сюда». Антон сверяется с адресом и уверенно распахивает дверцу. На территории большой участок и одноэтажный дом из кирпича. С виду не заброшенный и не разрушенный. «Пойдем, не бойся». Красовский тянет меня за собой. «Тош, это же чужой дом». Нерешительно пытаюсь его остановить. Еще не хватало, чтобы нас тут поймали и забрали в полицию. «Яна, не беси меня, а то закину на плечо». Строго хмурит брови, обещая выполнить угрозу. «Ладно, ладно». Примирительно поднимаю руки, благоразумно решая не спорить. «Но если нас поймают, я возьму все на себя», — смеется Антон. «Крыть мне нечем, следую за ним». Ноги проваливаются в снег почти по колено, но мы упрямо идем к дому. Красовский неожиданно достает ключ и открывает им дверь. Пропускает вперед и сам заходит за мной, закрывая дверь. «Это что, твой?» — шепчу пораженный и оборачиваюсь к нему. «Наш». «В смысле?» Антон не отвечает. Включает свет в коридоре и дальше в комнатах. Иду за ним и осматриваюсь. Дом просторный, но не громоздкий. Несколько комнат, кухня, санузел. Останавливаюсь в самой большой комнате, видимо, гостиной. Здесь камин, стол и мягкая мебель, покрытая прозрачной пленкой. Тош, я не понимаю. Хлопаю ресницами, не зная, как на все это реагировать. Ну подожди, малышка. Ворчит он недовольно. Окей. Придется набраться терпения. Если Антон что-то задумал, надо дать ему возможность воплотить в реальность, а то не успокоится. Пока он возится с камином, я снова прохожу по территории, рассматривая все более придирчиво. Хорошо здесь, даже несмотря на толстый слой пыли. В доме чувствуется душа. Ну вот, должно стать теплее. Антон отходит от камина и отряхивает руки. Огонь разгорается все сильнее. Здесь красиво, улыбаюсь я. Иди сюда. Манит меня пальцем и лукаво улыбается. Подхожу ближе, не понимая подвоха. Антон достает из кармана куртки бархатную коробочку и опускается на одно колено. Меня словно ледяной водой окатывает, а щеки предательски вспыхивают. «Ян, я очень тебя люблю», — говорит проникновенно и смотрит в глаза. «И хочу, чтобы ты стала моей женой». Открывает коробочку, а в ней кольцо. Серебряное, но очень красивое, увитое лепестками и мелкими блестящими камушками. «Чего?» Боюсь поверить, что моя мечта сбывается. Даже дышать от шока получается через раз. «Это правда?» Выдавливаю себя и нервно сглатываю. «Ну, конечно, правда», — смеется Антон и протягивает руку. «Я согласна». Выдыхаю, едва не захлебывая счастьем, и вкладываю свою ладонь. Он аккуратно надевает кольцо мне на палец и целует. «Я счастлив», — поднимается на ноги и притягивает меня к себе. «Я тоже». Щеки пылают, а сердце едва не выпрыгивает из груди. Не думала, что все случится так быстро. Нет, я вообще боялась об этом думать. Но Антон поразил меня. «Кольцо, правда, серебряное», — смущенно усмехается. «Но совсем скоро я куплю другое». «Не надо, мне это нравится». И я совсем не лукавлю. Не хочу дорогих и вычурных. Мне нравится это, нежное, выбранное для меня с любовью, а не по ценнику. «Уверена?» «Абсолютно». Антон сгребает меня в охапку и жадно целует. Долго и требовательно, пока кислород в легких не заканчивается. «Где мы? Теперь расскажешь?» Кладу голову ему на плечо и смотрю на полыхающий в камине огонь. «Этот дом когда-то принадлежал моему деду, отцу мамы, а теперь он наш». «Как это наш?» Отстраняюсь и смотрю на него. «Мама подарила нам на свадьбу». Антон довольно улыбается и целует меня в кончик носа. «Она хочет, чтобы у нас был свой дом. Мне кажется, здесь очень неплохо». «Здесь просто замечательно». Расплываясь в счастливой улыбке, только Карина... «Думаешь, ей не понравится?» Хмурится он, неправильно понимая мои слова. «Ты хочешь, чтобы она жила с нами?» Когда я рассказывала ему о себе и своей проблемной семье, даже не задумывалась, что он проникнется настолько, чтобы захотеть забрать сестру к себе. Я все переживала, как мы будем сосуществовать в разных локациях. «Естественно», — не задумываясь, отвечает Антон. «Должен же кто-то мыть посуду». «Дурак», — смеюсь и не сильно толкаю в плечо. «Иди ко мне». Он тянет меня к себе и снова целует. Так что коленки дрожат, а внизу живота становится горячо и влажно. «Мне кажется, уже потеплело», — шепчет мне в губы и расстегивает пуховик. «Да, мне тоже становится жарко». Смеюсь я и тоже тяну бегунок вниз. «Может, пора снимать одежду?» Красовский сразу пробирается мне под водолазку и накрывает ладонями чувствительные полушария поверх тонкого кружева. «Антон!» — притворно возмущаюсь я. «У тебя все мысли через трусы». «Кто бы говорил?» Смеется он и выпускает меня из плена. «А что, этот диван мне кажется вполне сносным». Сдергивает пленку, откидывает в сторону и плюхается на него. «Иди сюда, проверим». Улыбаюсь и подчиняюсь. Сажусь сверху на своего жениха, позволяю стянуть водолазку и расстегнуть пуговицу на джинсах. Внутри все уже дрожит от предвкушения и робкого, но такого яркого счастья. Невеста. Я невеста любимого мужчины. Именно мужчина, а не мальчика. Самая счастливая девушка на свете.